Ты сделал это внутрь, идиот. Краснея и заикаясь, она начала складывать пальцами печати контрацептивных дзюцу, которые ей показывали ее подруги. А затем начала струей из насадки для душа вымывать с себя густые сливки, обиженно надув губки и зыркая на брата из-под бровей. Боруто тем временем с наслаждением отметил, что дразнить эту маленькую извращенку не так уж и плохо. Но в ночных нападениях мамочки Хинаты тоже было кое-что, почему он начал тосковать, когда она их прекратила. 125. Боруто и Саске пересекались только на тренировках и при общении, слова выбирали как можно нейтральнее, чтобы казалось, будто их отношения не отличаются от тех, что были прежде. Во время обмена ударами они обменивались также всплесками духовной энергии, что несла в себе информацию, что они собрали. Вернувшись домой, Боруто раскисал в ванной, когда к нему прокралась сестренка и начала нагло пользовать его член, не особо утруждая себя мыслями о том, хочет ли пошалить ее братишка. Наваки, наблюдая за спиной, скачущей на его члене девушки, размышлял о проблемах, что обнаружились спустя месяц пребывания в этом времени. Ну, во-первых, он не получил ни единой порции духовной энергии своих клонов, и выводы из этого печальные. Или есть существа, которые могут их засечь, потому он в этом времени не использует этот метод обмена информацией, или его не существует в этом мире, что тоже нехорошо. Он или кинул все на самотек, смотавшись в какой-то изолированный карманный мир вроде горы Мьёбаку, и поживает там в свое удовольствие, или мертв. Очень мозолит глаза то, что Цунади до сих пор работает в госпитале Конохи. Это очевидная ловушка. Это девушка или двойник, или что еще хуже, настоящая Цунади. Вот только она избавилась от своего тела Биджу, что тоже наводит на неприятные мысли. Теперь Наваки гложет сомнение, не предала ли его родная сестренка, а если не предала, то кто ее заставил сделать с собой все это, или что еще хуже, кто был настолько подавляюще силен, чтобы сделать это с ней против ее воли. Отвратительное чувство удушающей паранойи не могло заглушить даже удовольствие от запретных ролевых игр с дочуркой Наруто. Но Боруто взял себя в руки и качественно трахнул Химавари, снова крепко кончив в ее киску. Поджав губки, Химавари сложила руками те самые противозачаточные печати. Сколько она его не пилила, он все еще продолжает раз за разом пачкать ее матку своими сливками. Но она уже почти привыкла к этому. Отмывшись, она сбежала из ванной, а Боруто покинул ее спустя минут 10. Он уже знал решение этой проблемы. Ему просто нужно было стать настолько сильным, чтобы все просто охуели и сдохли при любой попытке ебать ему мозги. Никто не может ебать мозги Наваки Синджу, и похоже, после Второй мировой войны прошло слишком много времени, чтобы кто-то еще помнил, насколько ужасен Наваки, если его загнать в угол. План был достаточно прост. Ему нужно было добраться до хранилища природной энергии под страной травы. Проанализировав то, что осталось от квадратных островов, он понял, что это результат направленного взрыва всех запасов природной энергии, что хранилось под квадратными островами в особом хранилище. Наверняка была утечка информации среди высшего руководства научно-исследовательских институтов, ибо кроме нескольких десятков человек о нем никто не знал. Но это вряд ли была Цунади, ибо никто из Синджу к этому эксперименту не допускали, если не считать его сына Тоби Синджу. Но он слишком умен, чтобы раскрыть миру существование ебучей ядерной бомбы на природной энергии. Так что вариант того, что крот это Цунади, исключен. И Наваки очень повезло, что о хранилище под скрытой травой знал только один человек, то есть только он сам. Ребус становился все сложнее, и Наваки решил, что стоит предполагать худший вариант развития ситуации, исходя из фактов, что он имеет. Нечто заставило его взорвать всю свою секретную базу. Также все зверодевочки исчезли в неизвестном направлении. Учитывая то, что каждая зверодевочка взрослеет в течение 3-4 лет, а потом стабильно рожает 18 деток в год, которые тоже взрослее начнут штамповать по 18 деток в год, но уже обоих полов, то за лет 10-20 их было бы практически нереально уничтожить под ноль. Что-то серьезно взялось за их расу, и это что-то должно быть минимум уровня Кагуи или Рикуда, а возможно и выше, ибо все клоны Наваки и их чакра уже были равны Кагуи под десятихвостым. В случае именно такого развития событий в прошлом этого времени, Наваки тем более нужно добраться к тем батарейкам природной энергии в стране травы. Выжрав из них все запасы, накопленные за 20 с лишним лет, он может попытаться наконец-то преодолеть предел золотого Ринни Шерингана с 9 томоя. Это ранее неизвестный уровень силы, и Боруто, как клон, поглотивший тело Урашики с золотым Риннеганом в пробужденной форме Аоцуцуки, был лучшим кандидатом на повышение уровня. Саски тем временем должен прикрыть и саботировать любые попытки Конохи помешать этому делу. Нужно только выждать время и воспользоваться возможностью подобраться к стране травы. Тем временем Боруто решил наслаждаться обилием нетраханных кунайчей и потихоньку перетрахать все, что будущее может ему предложить. Естественно, он не упустил из вида такой сочный экземпляр, как дочь Асумы и Куринай. Мирай Сарутоби была племянницей командира 7-й команды Конохамару Сарутоби, так что поводов для общения у них было предостаточно. Она была на лет 5-6 старше Боруто и уже стала зрелой красавицей, ничуть не уступающей ее мамочке. Боруто, а точнее Наваки, прожигал ее задницу такими взглядами, что красавица никак не могла не заметить его интереса к ее телу, и естественно ей льстило внимание молодого Джоунина, за ростом и взрослением которого она наблюдала с первых рядов. Сестричка Мирай, может, поданга с пивком? И вот в очередной раз Боруто подкатил к ней шары, ожидая, что она в очередной раз продинамит его. Но похоже, в этот раз все необходимые, по мнению Мирай, приличия были соблюдены, и немного поломавшись, она, залившись румянцем, улыбнулась, отвечая: «Эх, похоже, ты не отстанешь. Если только чуть-чуть, то, наверное, можно». Мирай скакала верхом на Боруто, жадно бегая пальцами по его точеному прессу, одновременно вбивая его член в самые глубины своей матки. Ей уже было за 26, и она начала испытывать ту самую тревогу, свойственную для всех женщин этого возраста. Она все еще молода, но, сука, старость уже дышит ей в затылок. Нормального серьезного мужика своего возраста просто нереально найти, да и не упала еще ее планка так низко, чтобы согласиться на что-то даже на 2 года старше ее самой. Идеальным вариантом было захомутать молоденького парня и воспитать его под себя. И хотя Боруто был, по ее мнению, уж слишком молоденьким, но тело этого мальчика заставило ее сойти с ума после пары литров пивка. Боруто вгрызся в соски этой шлюшки как зверь. Он слишком много женщин поимел, чтобы не понимать, что вскоре материнские инстинкты Мирой должны были превратить ее в помешанную на беременности и чужих детках суку, что уже согласна понизить планку, лишь бы поскорее узакониться в отношениях и завести семью, как у всех. И он, конечно, сделает все, чтобы она решила, что у нее есть шансы захомутать Боруто. Нужно только потерпеть и побаловать его, и все будет в шоколаде. Таким образом, Редик манипулировал половиной женского состава кунайчи Конохи. Это не значит, что другая устояла перед его чарами, просто они были женаты, а там уже своя психология и рычаги воздействия на животные инстинкты неудовлетворенных дам. Киска Мирой была горяча, а ее дыхание отдавало алкоголем и сладеньким. Эта сладкоежка, как и ее мать Санка, была просто зависима от данга и сладостей. Хорошенько удовлетворив ее аппетит, он распалил ее сексуальный аппетит и заманил в любовный отель пошалить с младшим братиком под предлогом провести ему урок сексуального воспитания. Старшее поколение всегда заботилось о младшем, и рано или поздно любая молодая кунайчи находила себе младшего братишку, которого грех не посвятить в прелести взрослой жизни. Конечно, Мирай подозревала, что у Боруто был опыт, но как могли сравниться его подружки с очарованием тела опытной старшей сестренки? Она даже в самых смелых фантазиях не могла предположить, что мать и тетя Боруто были настолько поехавшими, чтобы трахать их сына и племянника, так что ее опыт сыграл меньшую роль в разжигании страсти белобрысого извращенца. Наваки просто хотел поиметь свою так называемую внучку, рожденную его маленькой глупой ученицей. Решив прекратить играть пассивную роль, Боруто позволил пьяной девушке кончить и рассмаковать оргазм, прежде чем подмять ее под себя и, навалившись всем телом, проникнуть головкой члена в ее все еще чувствительную после оргазма матку. Красные глазки Мирой расширились, а рот открылся из-за волны удовольствия, что заставило все ее нутро сжаться вокруг члена Боруто. Но он не позволил себя пленить и, выскользнув с ее киски, и снова вонзился, пройдя весь путь, чтобы снова атаковать вход в матку и вонзить свое копье в самые глубины своей старшей сестренки. А-а-а! В этот раз она не смогла сдержать крик удовольствия и даже кончила, но Боруто не заботился о ней, раз за разом пронзая ее членом, заставляя извиваться в попытке убежать от удушливого удовольствия, что ей приносили истязания маленького злодея. Не прошло много времени, как Боруто обильно кончил в матку Мирой и, встретившись взглядом с заплаканными, но довольными красными глазками, заставил ее с улыбкой пригрозить ему: «Ты заплатишь за то, что так грубо воспользовался своей старшей сестренкой, маленький негодник». Ответ Боруто заставил Мирой в страхе и недоверии состроить умоляющее выражение бровей. «Кто сказал, что я закончил пользоваться? Все самое интересное еще впереди». Погоди, не так быстро. Но Боруто не слушал несвязной стонной мольбы своей жертвы, продолжив долбить, изредка прерываясь, чтобы кончить всем, что может из себя выжать непосредственно в матку. С такой красавицей было бы слишком расточительно потратить сперму впустую. Все время секса Боруто мешал ей сложить печати контрацепции, доводя ее до оргазма и сбивая ее концентрацию. В конце вечера Боруто так измотал женщину, что она лежала под ним безвольной куклой, позволяя трахать ее задницу время от времени, изгибаясь от анальных оргазмом, пока с ее киски непрерывно стекали густые сливки. Они так и заснули под утро. Очнувшаяся Мирой в ужасе поняла, что на ней кто-то лежит, а в ее заднице торчит утренний стояк младшего братишки Боруто. Но это было не самым страшным. Она забеременела и четко чувствовала маленькую жизнь, растущую в ее животе, набирая силу не по дням, а по часам. Будь обстоятельства другими, она бы немедленно сделала аборт, но похоже, гены малыша были очень сильными, и он обещал стать выдающимся шиноби с очень сильной чакрой. Притворившись дурочкой, Мирой промолчала об ребенке, решив проконсультироваться с мамочкой Конохамару. Тот с довольной ухмылкой показал ей большой палец. Молодец, все правильно сделала. Сам он уже давно варился в политике, понимая, что даже ублюдочный внук Наруто давал его клану сильное влияние выше, чем у рядовых кланов, к которым принадлежали сейчас малочисленные Сарутоби, а то, что он, возможно, станет очень сильным шиноби, было только жирным плюсом. В итоге Мирой решила, как и ее мать, выносить ребенка и полагаться на его влияние, чтобы обеспечить себе удобную жизнь. Также это привяжет к ней Боруто, и она может рассчитывать на роль любовницы. Так что этот ребеночек был очень желанным для ее мамочки и семьи. О том, чтобы претендовать на роль официальной жены Боруто, она даже не мечтала. Больно мелкий в глазах Наруто клан его ученика, чтобы принести ему в жертву любого из своих детей. Наваки тем временем не особо парился, разбрасываясь своим генетическим материалом налево и направо. Его мало волновало то, что его детки принесут миру будущего проблемы. Он больше был озабочен желанием набрать как можно больше силы и в то же время выяснить причины, стоящие за падением всех его секретных организаций и исчезновением любого намека на свое существование. Он даже время от времени грешил на Джашина и других мало изученных так называемых богов. «Боруто, есть задание для нашей команды». Пришуншинившись и поправив очки, сообщила Сарада, лицо которой было еще красным после того, как Наруто недавно жестко трахнул ее в горло. Он хоть и решил, что она станет невестой Боруто, как только ее живот станет достаточно заметным, все еще пользовал свою невестку при каждой возможности, подкармливая ее своими сливками. Сарада, в свою очередь, была благодарна за то, что ее не трахали в киску или задницу, и уже смирилась с похотливым свекром. Как тут не смириться, когда он глава самой мощной организации наемных убийц и негласный правитель всего мира шиноби. Встретив Конохамару и Мицуки, они пообщались с блондинкой с уникальным желтым цветом глаз. Звали ее Лимон, будто издеваясь над ее внешностью и цветом волос и глаз. Конохамару, в свою очередь, неровно дышал в сторону этой дочери аристократов из каких-то ебеней. Вдруг престарелые мозги Наваки выдали нечто отдаленно напоминающее подобную ситуацию, которую он видел в аниме Боруто. Мума. Демон, похищающий память. А вот и шанс познакомиться со сверхъестественными ублюдочными псевдобогами вроде Джашина и Сатору. Шинигами хоть и был достаточно питательным для Боруто и помог ему повысить понимание фуинзюцу и устройство души, он все еще был продуктом человеческих техник. А вот сущности вроде Джашина, Сатору и Мумы были рождены естественным путем задолго до появления в этом мире Кагуи и Ацуцуки. То есть они были наследием цивилизации, которая в свое время уничтожила или позапечатывала кроличья богиня Ирикуда с его братом Лунатиком. Вот и Лимон, кто-то вроде потомка жрецов, которых Кагуя назначила ответственными за охрану и поддержку печати этих древних богов. Наваки не может упустить такой шанс увеличить свою личную силу. 126. Боруто слез с вспотевшей затраханной блондинки и покачал головой. Выносливость этой жрицы не идет в сравнении даже с хиленьким Чунином. В дороге Конохамару проявил к ней слишком много знаков внимания, чтобы Наваки назло не трахнул эту тощую сучку. Пусть и удовольствие мало от секса с девушкой, которую боишься сломать случайным движением таза, но вынужден признать, сосать она умеет. Бывало получше, но для нетренированной на медовую кунайчи аристократки она справилась на пятерку. Естественно, продолжения этих случайных отношений не будет. Пусть Конохамару с его объедками возится, если его устроит эта дистрофичная кукла. Наваки же в этом времени не собирался заботиться ни о ком. Все они слишком чужие и незнакомы для него. Поначалу он испытывал сентиментальные чувства по отношению к Хинате и Ханаби, но со временем понял, что спустя почти 30 лет они уже не те милые девочки, которых Ридик обучал Джоукину. Мда, люди они такие существа, что меняются достаточно быстро, чтобы не узнать самих себя спустя лет 10. Задумавшись об этом, Навакей сам понял, насколько поменяли его самого те две войны и 10 лет притворства Ридиком Хьюга. Сам того не понимая, он стал кем-то незнакомым самому себе, и возможно даже кем-то отвратительным самому себе. Еще до Третьей мировой он бы учинил бы жестокую расправу с кем-то, кто ведет себя как Наваки сегодня повел себя с Лиманы Конохамару. Но к счастью, вместе с пороками Наваки приобрел более широкий взгляд на вещи и понимание устройства мира. Он стал воспринимать все происходящее легче, да и в целом он преисполнился настолько, что ему насрать, серьезно. У него есть заботы поважнее, чем разлагающиеся трупы его морали и совести. Ему бы пережить, ну, всю эту хуйню и прошлое, в которое он еще неизвестно вернется ли. Уж больно попахивает все происходящее дерьмом. Кстати, о дерьме. Боруто разослал теневых клонов отыскать сосуд, в который запечатан демон, и совсем недавно пришли воспоминания с данными тестов и замеров чакры и природной энергии вокруг этой херни. И да, он даже немного понял, что из себя представляет этот богодемон. Искажения природной чакры образовали что-то вроде ядра, а чакра, поглощенная этой рогатой херней из предполагаемых первобытных протошиноби, позволили ей обрести подобие чакры тела Биджу. Вообще Биджу, наверное, не просто так демонами называют, и наверняка Рикуда, создавая излишние чакры, переполняющие его тело, искусственных демонов, то есть 9 хвостатых, черпал идею, вдохновившись реальными аналогами, рожденными природной энергией за сотни лет до пришествия Кагуи. Вообще картина прошлого в голове Наваки становилась все четче с каждым случаем контакта с этими сверхъестественными существами. То самое дерево Шинджу засеяли как минимум 2000 лет назад, отправили Кагую и Ишики 1000 лет назад. Восстание Рикуда и освобождение людей от диктатуры матери чакры Кагуи, согласно документам в многочисленных свитках монастырей почти всех элементальных религий, датируется в районе 700 год до эпохи скрытых деревень. Наруто, кстати, родился в 50-м году эпохи скрытых деревень. Так вот, упоминание о том, что происходило до Кагуи и во время ее правления, очень мало. Известно только, что она поспособствовала появлению нескольких кланов вроде Кагуя, Узумаки и многих других, а точнее наделила их своими знаниями и геномами искусственным образом. То есть они не были ее детьми, она просто удачно поэкспериментировала с этими кланами, но не сочла результаты стоящими внимания и сосредоточилась на выращивании армии белых зетсу. По крайней мере, так считал Наваки, и это многое объяснило бы. Ведь очевидно, что Кагуя 300 лет до того момента, когда против нее восстали сыновья, готовилась к войне и использовала все средства, включая человеческие. Просто белые зетсу были более надежны, чем люди, в которых она сильно разочаровалась в свое время, а потом ее собственные сыновья и вовсе уничтожили ее веру в кого-то помимо себя. Наваки со временем даже начал понимать ее проблемы. Большая часть учеников и его собственных детей уже к моменту отправки в будущее не особо хотели следовать курсу, что обозначил им Наваки. Все чаще его неблагодарные потомки перетягивали трудовые и материальные ресурсы квадратных островов на бесполезные вещи вроде благоустройства этих бесполезных кусков камня, которые он может хоть каждый день сотнями лепить. А угрозу Кагуи и прочих Ацуцуки, несмотря на все предупреждения Наваки, они восприняли не всерьез, готовясь к вторжению спустя рукава. Да и вообще, клоны Наваки не пользуются авторитетом у более старшего поколения его внуков. Они наоборот даже осуждают его за блуд и разбазаривание с таким трудом заработанных ими средств на колонизацию и исследование ближних миров. Кстати, об этих мирах. Половина из них высосанная Ацуцуки пустошь, вторая еще не готовая или уже заселенная первобытными племенами гуманоидов, которых очевидно просто перебросили порталом из умирающих высосанных Шинджу миров на новую родину. Очевидно, разумная гуманоидная жизнь благотворно влияет на качество природной энергии питающихся ней деревьев Шинджу. Конечно, Наваки не терял надежды обнаружить родину Ацуцуки и вторгнуться туда, превратив их самок в свиноматок, а самцов с лучшими геномами в племенных жеребцов, остальных самолично сожрав и впитав их чакру, душу и гены. Но пока попадались именно фермы этих самых паразитов. Очень печалил тот факт, что очевидно параллельных миров из другой манги или хотя бы оригинальную землю шансов найти почти нет. Но Наваки не терял надежды, ведь почти все аборигены найденных ферм говорили именно на японском из его прошлого мира. То есть источник, из которого их похитили, возможно, был именно средневековой Японией. И Наваки был согласен даже на убогий параллельный мир Земли. Уж от него он постарается найти путь домой, хотя спустя 40 лет в этом мире он уже и не надеется застать хоть кого-то из знакомых, что еще могли помнить его. Да и отказываться от своих сил уже неприемлемо, так что при угрозе их потерять он даже клона не забросит в мир с такими примитивными и суровыми законами физики. Когда наступила глубокая ночь, Боруто выскользнул из спальни Лиман, но отправился не в выделенную его семьей конуру, а прямо к алтарю, где запечатан демон. На булыжнике уже выросли оленьи рога, и Лиман, как и ее мать, собиралась пожертвовать своей памятью и перезапечатать Муму, обратно отсрочив решение проблемы еще на одно поколение. Ее собственная семья уже озаботилась поиском жениха из близкой родни, чтобы она, превратившись в овощ, хорошенько поработала инкубатором, прежде чем загнется, как ее мамаша в свое время. Наваки, конечно, не с благородных побуждений, а чисто из алчности решил разочаровать все это семейство и потихоньку сожрать неведомую херню, приспособив ее силу и способности к своей чакре десятихвостого биджу, как сделал это прежде с шинигами. Конечно, шинигами искусственный демон, привязанный к артефакту, но сущность Мумы, по данным Боруто, мало чем отличалась, кроме того факта, что шинигами был узкоспециализирован и состоял из чистой духовной чакры, а Мума из структурированной природной энергии, пропитанной каким-то комком духовной энергии, собранной вокруг демонического ядра в подобие несовершенной души биджу. Рикуда был тем еще гением, раз смог привести подобную мешанину в почти идеальную имитацию человеческой души, который наделил каждого из 9 биджу. Наваки мог только копировать и подражать его работе, создавая свое собственное тело биджу и связывая его воедино с телом шиноби. Попытка вычленить полезные фрагменты из духовного тела Мумы стала настоящим вызовом навыкам Наваки по работе с душой и природной энергией. Провозившись до утра, Наваки все-таки смог разгадать этот ребус, и правый глаз Боруто сильно в этом подсобил. Ридик в отчаянии припомнил, что Джоган Боруто был читом для борьбы именно с существами демонического происхождения. На скорую руку, синтезировав гены лунатиков с генами Хинаты, Ханаби и Наруто, он кое-как смог пробудить у тела Боруто Джоган. С этим дело пошло как по маслу, и то месиво демонической души стало более понятным и простым для внешнего вмешательства. Ранее он не рисковал из-за высокого шанса потерять память, но с Джоганом, парализовав важные узлы в чакротеле Мумы Джоукином Хьюга, Боруто по-быстрому высосал с раного демона, оставив хозяевам пустой булыжник с бесполезными печатями. Разбирались с пропажей всем селом. Никто не верил, что эта херня не просто пропала, предпочитая искать беглеца в лесу или среди людей с характерными рогами, которыми Мума награждал одержимого. Лиман, видимо, своей женской интуицией вычислила Боруто и предъявила ему этот героический поступок, и тому пришлось отбрехаться тем, что у него дома жена, дети, а то, что он поддался слабости и был очарован ей, было практически знаком свыше, и ради спасения ее уже попользованной им попки от ее инцестника-женишка, а ее светлой головушки от оленьих рог и потери памяти. Он решился вызвать демона на честный бой и, приложив титанические усилия, все-таки сразил тварь, уйдя в закат и, как полагается благородному шиноби, не хвастаясь своими добрыми делами. В общем, блондинка схавала этот бред и поклялась сохранить секрет Боруто, а тот в свою очередь обещал, что не будет мешать ее счастью и позволит ей найти кого-то более благородного и достойного на роль ее муженька. Сам он таким не был, ибо был слаб и не устоял, предав доверие своей жены, и подвел своего ребенка и семью тем, что обесчестил такую благородную деву, как она. В общем, все вылилось в то, что запасная шина по имени Конохамару скоро была обрадована предприимчивой красавицей, и в ту же ночь она его разложила на своей постели, якобы лишившись девственности. Конохамару оказался тоже не дурак, быстро прирезал женишка Лиман и заодно всю оппозицию в семье женушки. Подмяв все активы, он взял ее в наложницы, ссылаясь на то, что внуку третьего Хокаге и ученику седьмого Хокаге сильнейшей скрытой деревни мира, не по масти жениться на какой-то аристократке из Ебений, а вот в наложнице самое то. Таким образом, хорошенько оттрахав свою наложницу и проведя все ритуалы и церемонии, Конохамару мгновенно увеличил активы клана Сарутоби на пару десятков процентов. Наваки тем временем не был тронут суетой и спокойно поибывал жен помоложе и дочерей постарше этого благородного аристократического семейства, что активно поощрялось Конохом рука к новым главой этой семьи. Он уже на примере Мирай понял, что его ученик отборный племенной бык, и все, что он трахает, превращается в курицу, несущую золотые яйца, а точнее в инкубаторы для многообещающих шиноби. Он уже на годы вперед распланировал тренировки для будущих кандидатов на вступление в клан Сарутоби. Естественно, все девочки, рожденные этими женщинами, станут наложницами Конохамару и родят много сильных членов клана Сарутоби. Сарада тем временем дула губки на своего жениха и завидовала шлюхам, которые могут трахаться с ним всыть. Сама она берегла ребеночка и не подставлялась. Отказаться от миссии она пока не могла из-за всяких политических интриг, что устроил Наруто и ее мамочка. Нужно было все подготовить для рождения наследника, и кланы, узнав об этом пораньше, могли составить план, как бы подрезать крылья своему Хокаге, лишив или, что еще хуже, украв его внуков. Потому хоть и Сарада ходила на миссии, Хокаге выдал их команде секретную миссию без ранга по охране беременной Учихи. В случае Наруто намного безопаснее держать невестку подальше от Конохи, нежели закрывать ее на замок в Конохе, переполненной сотнями доброжелателей. Тем более два из трех членов этой команды были на 100% проверенными людьми, а третий умственно отсталый биоробот. В общем, выживание внука почти гарантировано. Боруто тем временем наслаждался обретенными свойствами чакры и способностями демона, пожирающего память. В отличие от бездумной твари, Боруто, попрактиковавшись на женишке Лимон, разобрался в полном ассортименте способностей Мумы. Он фактически получил идеальный инструмент для всяческих манипуляций с памятью, который совсем не оставляет следов и не затрагивает душу. Звучит так себе, но учитывая то, что в его желудке в прошлом все еще варится души трех Хокаге. Да, Наваки сорвал джекпот, он сможет скопировать их опыт и знания и создать целый пак информации, которая при внедрении превратит любого генина в умудренного пожилого шиноби уровня Каге, ограниченного только объемом его собственной чакры. И да, опыт, полученный душой, таким образом засчитывается при конвертации в духовную составляющую чакру. Так что, взяв любого идиота Акимича или Узумаки и прошив его паком опыта трех Каге, они на выходе получат взрывной рост объема чакры и контроля за счет уравновешивания духовной и телесной составляющей чакры. И это не самое главное. Он может привить эмбриону этот самый пак информации, привязав его непосредственно к душе, и когда он станет достаточно взрослым, он освоит чакру на уровне Каге и получит лютый буст духовной энергии. Кроме того, это сильно упрощает работу с клонами, ведь болванки в основном бесполезны, ибо из-за быстрого роста их духовная энергия несбалансирована с телесной, и они фактически теряют способность использовать чакру из-за лютого перекоса в балансе энергии, который просто нереально выровнять. С прошивкой Мумы это уже не вопрос. Ах да, теперь он может легко внушить пленной кунайчи, что он ее возлюбленный и что ей жизни не жалко за него положить, что является очень расширенным вариантом Катамацу Камимангики Шарингана Шисуи. Вот тебе и грязный бесполезный демон. У Наваки даже руки засвербели пойти и отрыть могильничек Сатору, которого он похоронил на километр в глубину где-то в стране травы. И снова трава. Проворчал он, понимая, что рано или поздно придется найти повод, чтобы исчезнуть на недельку с радара папаши где-то в направлении страны камня. 127. Разобравшись с одним демоном, Боруто вернулся в Конаху, и вскоре перед ним возникла возможность разобрать со вторым. Мицуки якобы предал деревню и увязался вслед за гомункулами из глины, созданными третьим Цучикаге на основе клеток белого зетсу, в попытке воскресить своего сына или внука, заодно породив еще десяток тварей с крутыми геномами. Наваки уже не помнил деталей, так как прошло лет 40 с его попадания в этот мир, да и не особо играла роль, кто тот гомункул, ибо важнее было то, что теперь он может смело свалить лесом в сторону страны травы, якобы преследуя похитителей Мицуки, чтобы вернуть его со страны земли на родину. И да, ему это сойдет с рук, если верить событиям богомерзкого сериала, будто слепленного из одного большого филера Наруты. Первым делом Наваки, не особо сдерживаясь, телепортировался на пару сотен километров прямо над одним из основных узлов огромной накопительной печати Фуиндзюцу, покрывающей всю страну травы и поглощающей природную энергию вот уже больше двух десятков лет. О сокрытии всего массива Фуиндзюцу Наваки в свое время позаботился основательно, зарыв всю эту хрень на километры под землю. Входы были и вовсе скрыты в километрах под сплошной скальной породой, и проникнуть туда мог только мощный пользователь стихии земли, коим в свое время был Наваки. Ну или тот, у кого есть пространственные техники от Сутсуки, но даже имея их, не зная, что и где искать, проникнуть внутрь сложнее, чем найти иглу в стоге сена. Воспользовавшись порталом красного ринни Шерингана, Боруто повис над сияющей, раскинутой на километры в ширину, конденсированной в жидкость природной энергией. Будь он обычным смертным или даже Эоцуцуки, такая концентрация необработанной природной энергии превратила бы его плоть в булыжник, навеки запечатав его душу в камень, как те сотни жаб на горе Мьёбаку. Вот только Наваки уже давно превратил себя в ходячее дерево Шинджу. Его клетки буквально вышли из-под контроля, превращая плоть Боруто в макутановую древесину и вгрызаясь сотнями толстых стволов в глубину озера природной энергии. Наваки сразу стало не до шуток, он быстро сконцентрировал все духовные и телесные ресурсы организма на то, чтобы полностью не превратиться в кусок дерева и одновременно забрать побольше переваренной ветвями природной энергии на укрепление собственного тела, фактически превратив тело Боруто в подобие живого плода, или скорее паразита, обманувшего дерево и сосущего все соки, которые оно думает, что направляет в плод чакры. Естественно, процесс не был так прост, как просто пожирание божественного эликсира напрямую куском мяса, который напоминал тело человека с торчащими из спины и ног ниже колен. Все это было лишь очень прочной оболочкой для все более и более уплотняющейся духовной энергии Наваки. Фактически блондинистые волосы и пшеничная кожа Боруто в один миг побелели, и с его лба начали расти ветвистые рога. Бледный лоб, между основанием рогов прорезалась вертикальная трещина, чтобы потом открыться, продемонстрировав мерцающий звездным светом красный ренишеринган с девятью томоя. Глаз в один миг опорожнил всю духовную энергию тела Боруто, и только то, что гены тысяч потомков Ацуцуки, Кагуи и Урашики, синтезированные в теле Наваки, и духовная энергия, унаследованная зайчонком от Кагуи, слитая с переваренными душами Урашики и Мамашики, пропитали плоть этого тела насквозь, позволило ему пережить бесконечный цикл заполнения духовной энергией дерева Шинджу с последующим ее осушением для питания развивающегося третьего глаза. Достигнув предела ринни Шеринган, пошел рябью по спирали, втянув в зрачок все девять томоя, а затем, начиная с центра, сменив цвет колец глаза с красного на синий. При первом эксперименте насильственного преодоления пределов родословной, уклона Наваки было не совсем полноценное генетическое наследие Кагуи, ибо даже ее дети не могли унаследовать весь потенциал прародительницы. Сейчас же его тело фактически было химерой из клеток Урашики, зайчонка и Боруто. Это буквально три крайности разных ветвей клана Ацуцуки. Чистокровный, генетически совершенный и естественный самородок смешались в одно целое, закрывая пробелы и дополняя наследие бледных пожирателей миров. Синий ринниган не только повлиял на способности глаз, он также, в отличие от насильственно пробужденного, изменил свойства чакры Наваки, позволив ей слиться с недавно пожранной демонической сутью Мумы. Пусть это был один из самых низших, лишенных личности примитивных демонов, но его душа несла в себе секрет богов и демонов, относящийся к тайнам разума и души. Эти тайны соприкасались с самими законами мира, и именно через них синий ринниган пустил корни в царство богов, соприкоснувшись с самим временем. Этот глаз теперь может заглянуть в прошлое и будущее, и питающее его дерево Шинджу расширяло его власть над ними с каждым томой, которое появлялось на черных линиях Риннигана. Когда Боруто выжрал своими корнями все хранилище природной энергии до дна, у него был полноценный функциональный синий ринни Шеринган, который сверкал, переливаясь подобно сапфиру, в то время как девять томой бешено вращались на трех ближних кольцах его глаза. Наваки понял, что следующее улучшение потребует больше природной энергии, чем осталось в этом хранилище, потому он отпустил контроль ветвистых корней Шинджу, позволив им вгрызться в скалы, словно хищные звери, несясь по связующим нитям Фуинда, находящихся в десятках километрах накопителей природной энергии. Их было еще 107, и Наваки надеялся, что этого хватит, чтобы позволить ему преодолеть пределы золотого ринни Шерингана, ибо даже обладая им, в прошлом он явно не смог столкнуться с той неизвестной катастрофой, и теперь или мертв, или бежал, лишившись всего. Конечно, Боруто мог сначала столкнуться с Сатору, или как там звали ту демоническую дрянь, в коробке которую он отжал у шиноби скрытой травы, но он не был идиотом. Ведь, как говорил умный человек, добрым словом и золотым ринни-шеринганом можно добиться больше, чем добрым словом и красным ринни-шеринганом. Ну или что-то похожее. В общем, если уже собрался выебать психованную хуйню, питающуюся, как он помнил по сюжету филлерного фильма, страхом, то нужно быть идиотом, чтобы не прийти на стрелку с лучшим из Дадзюцу. А то, что эта хрень жрет страх, он уже не сомневался. Мума, которого он недавно переварил, сам питался воспоминаниями не просто потому что, Эта дрянь состояла из природной энергии и духовной энергии особой частоты волны, то есть спектра. И если природную он копил тупо существуя в богатой природной энергии среде вроде мира Шиноби, то духовную он физически не мог производить, лишая ее других существ, тем самым получая возможность накопить еще природной энергии и стать более мощным демоном. И так уж совпало, что эта духовная энергия особой частоты совпадает с тем спектром, который позволяет людям накапливать воспоминания. Но это не точно. В общем, гипотезы новаки еще требуют много экспериментов, а подопытных как назло раздобыть сложно. Но в одном он был уверен. Сатору демон, который очевидно питается духовной энергией спектра страха. И чем больше он высосет страха, тем больше поглотит природной энергии и станет соответственно сильнее. А что может быть страшнее, чем тварь вроде Биджу, которая жрет всех подряд? Он наверняка сам в свежей человечине не нуждается, ибо по сути существо лишенное физического тела, но жрет людей, ибо это заставляет окружающих и жертву высирать практически тонны духовной энергии нужного демону спектра. И вот теперь новаки может жрать эту духовную энергию, отвечающую за спектр памяти. Точнее, жрать это самое меньшее, что он может с ней делать. Фактически мангики шеринганы в теории новаки были как раз демоническими накопителями и генераторами, настроенными на эти самые частоты и позволяющие манипулировать ей, как это могут демоны. И да, все демоны теперь в глазах новаки были как универсальные мангики шеринганы широкого спектра применения. В то же время от Сацуки на фоне недавно поступившей информации выглядит как-то стрёмно. Какого хрена с их глазами творится, что они с рождения имеют демонические свойства, и кто вообще эти Ацуцуки? Ладно, хватит не замечать очевидного. Они ебаные черти. Самые натуральные демонические черти из какой-то жопы ада. А мир Наруто, кстати, что-то вроде ебени в этом аду. Просто дача или фермы этих ебучих чертей, где они садят демонические помидоры, которые время от времени раз в лет так тысячу фармит дачники вроде Кагуи и ее приятелей, попутно устраивая экстерминату с местным гуманоидом, которых сами завозят в эти миры как самые экологически чистые удобрения для этих помидорчиков. В общем, осознав истинную природу этого мира в более широком смысле происходящего вокруг, Боруто расхотел бродить в поисках черта из табакерки без уверенности, что его глаза круче любых глаз в мире. В этот самый момент Боруто пустил корни в соседние накопители природной энергии и продолжил всасывать, сосредоточившись на происходящей в его глазу дичи. А она была лютой. Помимо того, что сам синий глаз был читом, позволяющим предсказать будущее и узнать прошлое в определенном промежутке времени, его красные и фиолетовые ринни-шеринганы, унаследованные от Кагуи и Саски Срикуда, тоже начали пускать корни в законы мироздания через канал, который пробил этот синий глаз. Красный режим его суперглазок в основном ориентировался на манипуляции реальностью вплоть до того, что мог менять ее на ту, что угодно хозяину. Да-да, они трахали физику в лучших традициях клана Учиха. Фактически все мангики были производными этой способности, только в более узком спектре ее. Очень сложно осознать всю абсурдность этих глаз без надлежащего примера, но вот если уж приспичит, то лучший аналог силы красного режима суперглазок — это камень бесконечности души, который звали Эфир. И если уж на то пошло, то синие глазки имели свойство камня времени, а фиолетовые глазки Рикуда — свойство камня души. И все это сейчас пускало корни в соответствующие законы мироздания, фактически укрепляя свою власть над этими читами. Высушив десяток накопителей, равных первому, глаз во лбу рогатой тушки, Боруто полностью синхронизировался с законами мироздания и теперь мог смело их трахать во все дыры. Но и этого было мало, ибо новаки хотел минимум достигнуть топовой силы золотого режима глазок, как и его клон, что блуждал в прошлом по соседним измерениям мира Шиноби. Пустив корни глубже и вонзив их во все оставшиеся накопители природной энергии, он усиленно начал цедить ее через корни и сжимать в своем теле, направляя ее раз за разом в золотой ринниган. Вскоре появилось первое тамо и за ним второе, и так вплоть до 9. Боруто, чувствуя, как мельчают запасы накопителей, начал беспокоиться о том, что демонизировать силу последнего режима не получится и она не заденет законы мироздания. Вот только вскоре заметил, как его тело становится все мощнее и мощнее, а природная энергия всасывается все легче. Значит, четвертый камень бесконечности, который Кишиматоскопи постилу Марвела, это камень силы. Ну, в общем, логично, ибо этот камень фактически усиливает остальные камни, и без него нагрузка на пользователей камня, пусть даже они титаны, была весьма нездоровая. Когда 9 тамо и люто вращались в третьем глазу, который искрился уже не золотом, а кристальной ясностью желтого сапфира, Он уже не надеялся, что оставшейся природной энергии хватит на его эволюцию. И ее не хватило. Совсем немного. Сцепив зубы, Боруто нахмурился, собираясь с решимостью и ища себе оправдание. В один миг его лицо стало безразличным, а его корни начали вырываться с под земли, хватая всех подряд и сворачивая их в косяки, выкуривая из них всю чакру и превращая в мумий. Страна травы практически за несколько часов превратилась в безжизненную пустыню без единого намека на жизнь. Зависший над ней блондин взирал на нее тремя зелеными риннеганами, держа в руке осыпающуюся прахом черную коробку. Он поглотил Сатору, или как он называл себя, Сатори. Теперь это не имеет значения, ибо Наваки сожрал его с потрохами, даже получив небольшой бонус и ноу-хау этого демона. Тварь использовала коробку на манер того, как Джашин использует свои апостолов. Она пробила в этот мир бреши и фактически превращала любого, кого пожрет коробка, в апостола, который превращался в подобие тощей гориллы, жрущей все, что ни попадя, и сея страх. Сам Сатори находился в своего рода домене. Он тоже, как Наваки, вонзил свой страх в законы мироздания. Не только это, он умудрился полностью перенести свое сознание на ту сторону, и теперь, даже если бы коробку и апостола уничтожили, он, оставшись невредимым, мог накопить силы и пробить новый канал в этот мир. Вот что собой представляли так называемые боги. Наваки не стал спешить и делать эту херню с самим собой. Неизвестно точно, что случится с его душой в этом времени, если он отправит своих клонов в прошлое. Так что, просто сохранив контакт своего суперглаза с законами мира, он решил свалить в закат, пока не прибежали разбираться, кто загеноцидил целую страну за одну ночь. Что Наваки чувствовал, уничтожив всех этих людей? Наверное, торжество справедливости. В свое время он вложил в эту страну очень много, и все, кто сейчас живут в ней, пусть и были брошены им лет 30 назад, но все равно были рождены и жили лишь благодаря тому, что украли и отняли у него. Использовать их жизнь, чтобы увеличить свои шансы на выживание, было естественно для него. Все равно это будущее, которое отвергло его и уничтожило все его наследие. А значит, ему не обязательно существовать. 128. В очередной раз Наваки слезает с новой постели, новой женщины. Натянув штаны, он посмотрел на обнаженную спину зрелой женщины, подстриженной под каре, или что-то в этом роде. Внучка покойного третьего Цучикаги, которая была нынешним четвертым Цучикаги, сильно пострадала морально после смерти дедули, и Боруто почти ничего не стоило втащить ее в постель. Пара слов утешения и наигранное сочувствие в сочетании с его молодой внешностью и хорошей родословной быстро раздвинули ножки этой сильной и независимой женщины, обладающей стихией лавы и пыли. И до Наваки не забыл взять образцы ее ДНК для общего развития, так сказать. Наваки сильно опоздал, и Мицуки все-таки пустили на органы. Честно сказать, ему было как-то по боку. Ну, зарезали биоробота из пробирки, и что теперь? Орочимару еще наштампует. Получив требуху Мицуки, местный коновал-отступник под руководством гомункулов устроил покушение на старого столетнего Анаки. И знаете что? Наваки успел как раз, чтобы наблюдать за его казнью с первых рядов. Попивая кока-колу и жуя картошку фри, что припас на похожий случай. Он еще со времен Второй мировой войны считал страну земли только источником качественного подопытного мяса. Эти ублюдки в свое время попили крови у него и его семьи, а имеет в виду Митай Цунади. То, что как раз во Вторую мировую вырезали под ноль всех синджу постарше, было ему на руку. И если задуматься, раньше он сильно переживал из-за резни Узумаки, но сейчас он понимал, что если бы не другие, то ему самому пришлось бы разобраться с этими ксенофобными радикалами, исповедующими чистоту крови и нераспространение тайн фуиндзюцу. Иначе он не смог бы невозбранно проводить эксперименты, плодя сотни и тысячи своих собственных гибридов Узумаки и других наследников геномов Кагуи. Рыжие накрыли бы его лавочку и устроили бы ему атата. Наваки и сам поражался тому, каким черствым ублюдком он стал на старости. Но еще больше он поражался своей наивности в молодые годы. Его зеленый риннеган буквально открыл ему глаза на то, насколько он был глуп. Новое дадзюцу идеально слилось с демоническими свойствами, которые он поглотил у Сатори и Мумы. Хотя у него еще не получить пробудить ни одного тому, и для этого режима глаз он уже мог легко вмешаться в мысли и разум любого существа в поле его зрения, а также овладел неприлично мощным телекинезом, который позволял ему чувствовать все в радиусе 10 километров буквально на ощупь. Вот она, мощь камня разума. Тьфу ты, мощь зеленого риннегана. Пока еще риннегана, но если Боруто поднапряжется, то может легко раздобыть еще штук 9 томой и добить дадзюцу до капа. Покинув спальню затраханной до потери сознания Цучикаги, Боруто вернулся к отряду, высланному седьмым Хокаге, чтобы вернуть блудного сына домой. Печально, то он не смог вернуться с триумфом, упаковав целенького и жиденького дезертира, но и просто вернуть собственную тушку живой было приемлемо. Кто ему сыну Хокаге чё сделает? Вот оно как живется золотой молодежи в мире Наруто. Но мысли Наваки все чаще соскальзывали в сторону местного человека-муравья, то есть в сторону Ацуцуки Ишики. По той информации, которой он располагал, этот ублюдок сейчас прятался в ухе местного монаха по имени Джигин. А этот Джигин занял освобожденную нишу мировой тайной организации вселенского зла, стремящегося захватить, поработить, уничтожить мир. Эти пиратские акацуки назвали себя Кара. И нет, они никого карать не собрались, оно так в оригинале звучит, чтобы оно не значило. В общем, Наваки хотел его глаза. Он чувствовал, что глаза этого Ацуцуки были, возможно, лучшим дадзюцу на всей планете. Они умели уменьшать своего владельца до размера микроба и обратно так же, как и окружающие предметы. Вот взял, уменьшил горный хребет до размера ведра песка и отменил способность над вражеской деревней. И Мадара с его каменными шарами нервно курит в углу. Но выхода на них или даже намека, где искать эту заразу, у Наваки не было. Потому он сосредоточился на другой, более осязаемой цели. Он решил свернуть вместе с конвоирующими его шиноби в сторону страны горячих источников. Ранее он, потрахивая Мирой, уточнил у нее, не посещала ли она страну горячих источников и не довелось ей там джашинитов накрыть. Девочка не разочаровала, не поняв ни слова, о чем была речь. Впрочем, потом она расспросила мать и узнала, что ее отца в свое время прирезал один из этих маньяков, так что да. Теперь Мирей точит чакропроводящие кинжалы, что ей в наследство Шикамару Атасумы передал, и ждет любых новостей по этим ублюдкам. Но Наваки не пассивная сучка, чтобы ждать, пока его пнут кирзачом в ебло. Он сам возьмет судьбу за яйца и попрет искать встречи с так называемым Джашином. Эта тварь вроде имела претензии на то, что он бог смерти, резни и прочих вездесущих в мире шиноби вещей, да и ко всему прочему имеет культистов, регулярно учиняющих серийные убийства во славу его. Потому этот богодемон должен быть разожравшимся ублюдком, с которым шакаленок вроде Сатори рядом не стоял. Но с крутыми читами его изумрудного Ринигана Наваки был уверен в том, что вычислит их, как только доберутся в страну горячих источников. А там дело за малым. Прищучить апостола и залезть через него в ту дыру, где прячется эта сволочь. Когда все добрались до постоялого двора и отпарились в горячих источниках, Боруто отправился спать пораньше, ведь он собирался как следует подготовиться, прежде чем начать охоту за апостолом Джашина. Когда он погрузился в сон, то оказался в подобии черно-белого отражения реального мира. Оглянувшись, он увидел собственное тело, точнее тело Боруто Узумаки. Сам он выглядел как высокий мужчина с длинными белыми волосами и рогами как минимум крупного экземпляра лося, растущими у него со лба, между которыми изумрудным светом горел зеленый ринниган. В двух других глазах был такой же узор и цвет, но на самом деле они просто использовали заемную силу третьего глаза, точно так же, как любая марионетка или призванный зверь получал себе ринниган в глазах. Но по факту это были просто муляжи, через которые Пейн мог воспринимать мир как через собственные глаза. Тем временем астральная форма Наваки прошла сквозь стену и начала сканировать сны и разумы всех людей в радиусе нескольких километров. Не каждый ублюдок из этих фанатиков Джашина годился для нужд Наваки. Их было в стране как говна, и все они были чем-то вроде тайного общества или скрытых агентов-информаторов, разбросанных по всей стране. Вот и в этом городе он нашел ячейку культистов. Но как назло, апостола среди них не было. Не расстраиваясь, астральная проекция вонзила свою призрачную когтистую лапу в череп одного из джашинитов, и тот, закатив глаза, обмяк, практически повис в воздухе на незримой в реальном руке Наваки. Выпотрошив память и отбросив овощное тело в сторону, он пошел по цепочке к главе этой ячейки фанатиков и таким же самым образом использовал мощь своей астральной формы и разума, чтобы вырвать нужные сведения о более высоких позициях в иерархии культистов. Не прошло и пары часов, как проекция Наваки уже вошла почти 500 км вглубь страны и, вычислив кого искала, начала взвешивать свои шансы на успех. Это был первый раз, когда он встретится с демоном в такой уязвимой форме, но он четко понимал, что не имеет значения, есть его тело рядом или нет. Битва произойдет именно в домене этой твари, а туда телу Наваки не добраться физически. Должно произойти то же самое, что и с Сатори. Он вломится и сожрет всю духовную энергию, которая успела закрепиться и переплестись с законами мироздания. За одной лишь разницей, что у Джашина эта самая духовная энергия до безобразия огромна. Припомнив, что с тех пор, как его фиолетовый режим глазок вонзил корешки в законы мироздания, связанные с душой, его духовная энергия фактически стала неуязвимой для ментальных атак, Наваки набрался решимости и вонзил руку в череп Джашинита, который, казалось, в самый последний миг что-то почувствовал, но скорость его реакции даже не сравнима с глазами Наваки. Приложив мысленные усилия, все тело проекции сжалось в иглу, и найдя брешь в естественных законах мира Шиноби, он скользнул прямо в домен злого бога. Ожидания Наваки не оправдались, и его проекция вместо голубого сгустка духовной энергии провалилась в нечто похожее на иллюзорную реальность, переполненную реками крови и покрытыми истекающей кровью костяными ветвистыми деревьями, вместо коры на которых была свежая и подергивающееся мясо. Воздух просто вонял кровью и потрохами. Небо было красным и жидким на вид, будто мир покрыла сфера из крови. «Миленько», — нейтрально проворчал рогатый блондин, не особо впечатленный декорациями, что себе наворотил больной разум бога зла. «Рад, что ты оценил». Хоть Наваки был спиной к голосу, он не дрогнул из-за того, что его глаза, подобно совершенному бейкугану, воспринимают все пространства сразу, несмотря на препятствия. Помимо этого, его зеленый ринниган давал серьезный буст сенсорики, который буквально воспринимал все то же пространство во всех спектрах, которые не покрывали читерные глаза, буквально читая психометрию всего вокруг, видя их прошлое и будущее. Тот еще геморрой даже для прокачанных мозгов твари, в которую превратился Наваки. Джашин тем временем принял образ знойной красотки, которая будто меняла внешность, выглядя привлекательнее, чем дольше на нее смотришь. Вот только ментальное зрение, в отличие от зеленого Риннигана, видело огромный сгусток какой-то херни из агонизирующих души мрака совсем в другой стороне. Не дав себе обмануться, но готовился к смертельной атаке на это средоточие зла, тем временем с улыбочкой ответив совершенной с точки зрения Джашина иллюзии. «Так ты женщина?» — спросил он, четко понимая, что у подобных сущностей нет потребности в половых признаках, так как они не способны размножаться и могут только пожирать подобных друг другу в стремлении набраться силы и не стать пищей для других. Все, кто не следовал этому правилу, то есть те, кого можно было считать добрым богом, уже давно вымерли, сожранные более прагматичными сородичами, или деградировали, спрятавшись в какой-то дыре на манер Сатори и Мумы. Кстати, заметка на случай возвращения. Пойти и сожрать Марьё в стране демонов и Румику на руинах Рорана до того, как Наруто их разорит, а также пошерстить библиотеку насчет похожей херни. «Я тот или таким ты желаешь видеть своего бога?» С улыбкой иллюзия отвлекла Наваки от гастрономических планов. «Ты не мой бог, ты просто случайный удачливый сгусток духовной энергии, который тысячи лет паразитирует на слабовольных отбросах». Отзеркалив улыбку иллюзии, ответил Наваки, заставив ту очень реалистично исказить свою принявшую демонические черты рожу. «А ты то сам, что не такой? Я человек, у меня есть тело и разум, а кроме того достаточно сил, чтобы не паразитировать на скоте и существовать полностью автономно и независимо. Вы и Ацуцуки все высокомерные ублюдки. Знавал я пару-тройку ваших, которых лет 20 назад такие, как я, пустили под нож, как скот, которым вы и являетесь. И тебя тоже ждет эта судьба». Сгусток якобы скрытно настиг Наваки со спины, но фактически он сам угодил в дробилку из ментальной энергии, которую весь этот разговор питал Наваки. Иллюзия сразу поплыла, как и очертания мира. Все превратилось в мрачную пустоту, среди которой был только Наваки и дрожащая куча мяса, будто натянутая на лица сотен душ, которых принесли в жертву Джашину, и он не успел их переварить. Интересно, который из них Асума, хотя спустя столько времени он явно уже превратился в астральное дерьмо. «Эй, шмак дерьма, что ты там говорил о скоте? Кого и кто там прирезал лет 20 назад? Твои дружки? Мне нужны адреса наводки». Наваки пнул брыжущий духовной энергией сгусток природной энергии. «Давай рожай скорей, пока я еще добрый не начал тебя рвать на куски, пожирая живьем. Я все скажу. Погоди». Наваки не стал давать твари время на восстановление, вонзив в нее когти своих бледных лап и начав поглощать все связи с законами мира Наруто. Смерть, резня, садизм и многое другое, одно хуже другого. Прямо средоточие самого Лава, что есть в этом аду наяву. Не обошел он стороной и чакру с душами, которые пожрала эта тварь. И даже несмотря на то, что она уже начала предавать все и вся, моля о пощаде, Наваки все равно сожрал все до последнего куска, прокачав свои зеленые глазки до 5,5 томоя. Непорядок. Ну, есть еще и эти ублюдки. Когда Наваки перехватил все связи с законами Джашина, он также получил всю его паству вместе этой дырой, что он называл доменом. Естественно, он не собирался нарушать планы и селиться в этой клараке, но перед тем, как ее покинуть, он был просто обязан кое-что сделать. В середине ночи по всей стране горячих источников взвыли одновременно сотни тысяч человек, слившись в одном массовом взрыве агонии. Кричали они недолго, вплоть до того момента, как вся кровь их тела будто пот не вытекла через поры их тела. Но все это время они находились в сознании и выдали помимо огромного объема эманаций страха также много негативной энергии спектров, с которыми был связан Джашин. Все это вместе с душами джашинитов и их чакрой укрепило ментальную проекцию Наваки достаточно, чтобы сформировалось шестое тамо и на его изумрудном риннигане. Так что Боруто возвращался в Коноху очень довольным и уверенным в своем будущем. Вот только он понял, что с каждым томой энергии нужно в два раза больше, чем на все предыдущие. Это значит, что ему придется сожрать как минимум 10 богов уровня Джашина, чтобы просто довести свой Рининган до полноценного Риннишерингана. Кажется, он упомянул о других богах, что хвалились ему хорошей охотой лет 20 назад. Было бы неплохо проверить те наводки на их жрецов, что он дал. Лицо Боруто стало мрачным, когда он вспомнил имя, которое задело его за живое. Цунади Синджу. Похоже, ему предстоит серьезный разговор с любимой сестренкой. Но все же он надеялся, что не все так плохо и это ложь, а все сказанное о ней просто ловушка этой порочной твари. 129. Конституция Ацуцуки, интегрированная с телом десятихвостого и шинигами, радовала Наваки тем, что его тело могло переварить буквально все. Чакру, природную энергию и души всех сортов и расцветок. Все это пошло на усовершенствование его глаза во лбу. Но не все так просто, как кажется. Ведь фактически сама душа и его личность слились с этим органом, а сам орган глубоко въелся в его душу. Даже если уничтожить все тело, его переполненный энергией глаз, накрепко связанный с душой, регенерирует его, даже если не останется и атома от его прежнего тела, и это даже при условии, что окружающая среда будет очень бедна на природную энергию, от которой очень сильно зависят другие клоны Наваки в прошлом. Именно потому ему приходилось изгаляться и создавать механизмы анабиоза, который должен был погрузить клетки и душу в состояние мнимой смерти в случае, если тело будет лишено чакры и подходящей богатой природной энергии и среды, необходимой для пассивного восстановления мертвой плоти в целое тело даже с крошечного куска оригинала с последующей автоматической реанимацией клона. И даже если плоть мертва, душа все еще могла в полусознательном состоянии вернуться к основному телу, или если некуда вертаться, она могла найти более насыщенное природной энергией место и, накопив жизненную силу подобно бессмертным биджу, возродиться в чакратиле с последующим наращиванием нормальной плоти уже в это тело. Но даже такое запредельно живучее тело все еще было сильно зависимо от окружающей среды и ее энергии. Сейчас же Наваки осваивал новый источник почти неисчерпаемой энергии, которая может восстановить его тело или наплодить сотни клонов из ничего за считанные секунды. Энергию мировых законов, в которую пустил корни его третий глаз. Конечно, у Наваки еще есть уязвимое место, и это его душа, но он каким-то образом понимал, что со временем, когда корни его души проникнут глубже в законы мироздания, мир сам возродит его, и даже если нужно, он восстановит уничтоженную душу на основе тех фрагментов, что проникнут в мировые законы. То есть пока эти законы и мир существуют, он будет сам стремиться воскресить Наваки и восстановить его тело и душу. Это можно считать сохранением или точкой возрождения, угрожать которой могут только боги уровня Наваки. А таких в этом мире должно быть мало, и имея в виду мир Наваки, говорит о сети тех параллельных измерений, что открыл его блуждающий клон с насильственно пробужденным несовершенным золотым Риннишеринганом. За эти годы Наваки сильно вырос в понимании этого мира, а эволюция его глаз в прямом и переносном смысле позволила прикоснуться к законам этой мультивселенной. Это помогло ему осознать, что ранее он был ограничен карманными подпространствами этого мира, связанными и основным миром, в котором, вероятно, и живут Ацуцуки, который Наваки пока еще не нашел, но он работает над этим, и как только переварит сознание и разум двух сожранных душ Ацуцуки, он нанесет им визит и соберет компенсацию за свои потраченные на быструю эволюцию нервные клетки. Пока же он сильно желал познакомиться с одной китайской копией человека-муравья, а за неимением шанса свидеться он решил потолковать о жизни со своей сестренкой. Ведь ему по секрету один черт нашептал, что именно она числится в рядах богов, что по намекам, возможно, сожрали его тело и душу в прошлом этого мира. Ах да, они еще и детками его перекусили наверняка, и невестушками с телами биджу триго поколения. Сейчас, будучи богом, он понимал привлекательность такого жирного куска чакры на ножках и то и дело облизывался, косясь в сторону резиденции Хокаге. Девятихвостый наверняка потянет хотя бы наполовину седьмого тома и его зеленого риннигана, но не стоит отвлекаться. Войдя в Коноху, Боруто не особо парился будущими проблемами, которые ему устроит Наруто, строя из себя отца года, Если уж на то дело пошло, то он больше боялся Хинаты, которая его буквально выебет до смерти за то, что рисковал своей тушкой из-за какого-то конвейерного фрика Орочимару. Этот кадр, кстати, тоже засветился в списке Джашина как один из апостолов. Мда, картинка уже обретает очертания пиздеца, но он был не уверен до конца. Войдя в госпиталь, он прыснул небольшое облачко инчакры, погрузив всех в нем в гендзюцу, мощность которого не уступит Сукиёми. Все вокруг просто не заметят его и не будут рыпаться, несмотря на любую дичь, которую творит Наваки. В кабинете главврача сидела молодящаяся старушка лет 70+. Видя свою сестренку своим суперглазом во всех спектрах, он понимал, что несмотря на то, что внешне все не изменилось, она стала тлеющим угольком по сравнению с извергающимся вулканом, который он оставил в прошлом этого мира. Похоже, жизнью апостолов каких-то сомнительных сущностей, зовущих себя богами, совсем не сахар. Зайдя за спину ничего не подозревающей Цунади, он толкнул ее на стол и спустил с нее штаны. Она, не обратив на происходящее внимания, продолжала читать бумаги, будто это она сама навалилась на стол от скуки, решив принять положение поудобнее, пока ее задница отдохнет от сидения кресла, которое она просиживала уже не первый час. Наваки в теле Боруто, оценив ее попку, понял, что печать силы тысячи справляется с поддержанием формы сексуальности сестры не хуже, чем физиология биджу 3-го поколения.